Новгород. IX век. Первый славянский князь. Согласно записям в поздних летописях XVI века, из знатного славянского рода, проживавшего на севере Древней Руси, в районе нынешнего Новгорода, происходил легендарный славянский князь, известный под именем Гостомысла. Его отец, князь Буревой, правил в обширных землях, сражался с пришельцами из Скандинавии, побеждал их и терпел от них поражение. Однако известный русский историк Николай Карамзин не верил в существование Гостомысла. Он считал, что все это сказки, внесенные в летопись. Однако, как говорится, сказка – ложь, да в ней намек. Из отрывков Иоакимовской летописи известно, что Гостомысл был дальним потомком некоего вандала. Когда князь Буревой не сумел дать должного отпора варягам, они захватили славянские земли на севере и город Славянск или Словенск, что стоял около современного Новгорода. Победители обложили огромной данью местных жителей. Тяжко им пришлось при чужеземном иге, и славяне просили Буревое прислать им на подмогу своего сына Гостомысла, известного воина. Гостомысл пришел в Славянск и освободил его. Варяги бежали. И тогда славяне на радостях избрали Гостомысла своим князем. При нем всем жилось вольготно и спокойно. Князь был храбр, умен и справедлив. И варяги не отважились нападать на его владения. Три дочери Гостомысла были отданы замуж за соседних князей, а его сыновья погибли во время военных походов. Когда князь постарел и почувствовал приближение смерти, он загрустил. Ведь у него не было наследника, и он опасался, что после его смерти варяги снова захватят Славянск, и все обширные земли вокруг него отойдут им. Но как предотвратить возможное нашествие и не допустить междоусобных войн и распри между самими славянами, он не знал. Однажды во сне Гостомыслу привиделось, что из чрева его средней дочери Умилы проросло огромное дерево, покрывшее своими ветвями целый город. Он не знал, к чему такой странный сон, и пригласил вещунов. Они растолковали сон так. Один из сыновей Умилы будет наследником Гостомысла, и земля удобрится княжением его. Гостомысл понял это толкование так. Славянам надо налаживать с варягами добрососедские отношения и пригласить на княжение славянскими землями кого-то из них. Гостомысл собрал старейшин племени, рассказал им о сне и его толковании вещунами и о своем понимании будущего славянских земель. Он посоветовал старейшинам после его смерти отправить посольство к варягам и просить их прислать на княжение в Славянск Рюрика, который, как считалось, был родственником Гостомысла со стороны своей матери. В другой летописи ученые нашли еще одно упоминание о Гостомысле. Якобы славяне, обитавшие по берегам Черного моря, вместе со скифами и болгарами отправились на север, чтобы обследовать новые земли, и именно они основали город Великий Новгород и выбрали в нем старейшиной Гостомысла. Этот князь дожил до глубокой старости и, оказавшись без наследника, чувствуя приближение смерти, собрал всех старейшин и просил их идти в прусские и варяжские земли, идти к тамошним самодержцам от рода Августа Кесаря и предложить им править славянской землей. Он предупреждал своих старейшин от распри и междоусобиц. Но все произошло так, как предвидел Гостомысл. Едва его похоронили, как между племенами начались столкновения. Никто не хотел уступать, все хотели видеть во главе княжества своего человека. И тогда старейшины вспомнили заповедь Гостомысла и послали за Рюриком и его братьями Синеусом и Трувором, чтобы пришли они к ним и стали править. Это произошло в 862 году. От Рюрика и пошел княжеский род на Руси. 3 километрах на восток от Новгорода находится Волотово поле, на котором во время Древней Руси хоронили именитых князей. Там же, по преданию, есть холм, называемый курганом Гостомысла. Его собрали славяне из пригоршней земли и оставили таким образом память о своем первом князе.